Глава 43. Я стал перемещаться по территории свободно. Не то чтобы меня здесь жаловали и принимали за своего. Думаю, как только я бы потерял покровительство и главаря, меня ждала бы жуткая расправа. А добротой и состраданием местные не отличались. На полуострове помимо меня содержалось еще порядка 20-30 заложников. Возможно, их было и больше. Эти на берегу, расквартированные по таким же недостроям, как и я вначале, были ценны. За них ждали выкуп европейцы, американцы, захваченные с какого-то коммерческого судна малазийцы. Но были и те, за кого не собирались платить, и их пускали в расход. Делали в буквальном смысле рабами в глубине полуострова, потому что из чащи то и дело приносили завернутые в мешки трупы. А если прислушаться, можно было услышать, что там все время происходили какие-то строительные работы. Эти люди, вернее, скорее их мрачные тени, только это от них осталось, появлялись на берегу всякий раз, когда в гавань заходила очередная добыча. Их пригоняли для того, чтобы стащить на берег и унести вглубь трофеи, часто в несколько раз превышающие вес самих бедных грузчиков. Любое неподчинение каралось жуткими побоями. Потом я узнаю, что те, за кого выкуп ждали больше полугода, автоматически переводились вглубь, подальше от берега. Их жизнь напоминала исправительный лагерь, бессмысленная тяжелая работа и такая же бессмысленная жестокость со стороны конвоиров. Кормили их только злаками, рисом и бобами. Чтобы выжить, пленники делали сети из веревок и ловили крыс и птиц, используя рис как приманку. Воды им давали примерно литр в день, и это учитывая, что температура воздуха могла подниматься почти до 40 градусов. Я старался не думать о том, как им тяжело. Здесь и сейчас моей задачей было выжить. Для чего? Время покажет. Это положение вещей сохранилось на несколько месяцев. И я даже потерял точный счет времени. Настолько монотонно и изнурительно пекла жара, и однообразны были наши посиделки с Адилем. Я понимал, что стал его развлечением. Он то и дело ностальгировал, вспоминая молодость, говорил о море, говорил о небе. Небо влекло его, как меня море. Так всегда бывает, когда твоя профессия жизненно зависит от стихии. Не бывает бывших летчиков, как и бывших моряков. Мы много беседовали о политике, о современном мироустройстве и нашей стране. И он искренне удивлялся, когда я описывал жизнь у нас на родине, как все изменилось и продвинулось. Эти разговоры приносили удовольствие ему, но я все сильнее впадал в отчаяние, понимая, что отдаляюсь от своей мечты вернуться домой все дальше. По какой-то неведомой мне причине Адиль даже не пытался выйти на связь с моим руководством, хотя бы для проформы попросить выкуп или поставить еще какие-то условия. И хотя я знал, что это все равно было бы бессмысленным, в душе мысль о том, что так они бы узнали, что я жив, грела. «Что пригорюнился, офицер Роман? Скучаешь?» «Скучаю. Честно говорю. Искренне. Знаешь, когда ловят касатку из океана и сажают ее в океанариум, по идее, перед ней открывается хорошая жизнь. Еда, уход. Вот только верхний плавник у нее всегда бывает скрученным в неволе. Она несчастна, потому что для нее это и есть одиночество. Ее личный ад, ограниченный стенами большого аквариума. «И ты несчастен?» — спрашивает меня Адиль. «Совру, если скажу иначе». «Разве я плохо с тобой обращаюсь?» «Не в этом дело, Адиль». «А если станешь равным? Ты ведь умнее всех этих тараканов вместе взятых. Вместе мы сделаем большие деньги. Я живу хорошо, ты не думай. У меня все есть, и у тебя будет. Эмираты, Север Африки, дома, машины, женщины. Пойдем-ка, Он энергично куда-то меня потащил. Нехотя поплелся за ним, слыша, как на ходу он кому-то звонит. Зашли в его бунгало, и почти сразу следом за нами в просторную комнату впорхнулись десяток девушек всех возможных комплекций и национальностей. «Моя вина, офицер Роман. Давно должен был предложить тебе женщину. Женщина скрашивает одиночество и тоску мужчине. Выбирай любую. Они все невинны и чисты. Новая партия. Можешь даже не одну выбрать, несколько». «Нет, Адиль. Я хочу ту женщину, которую ты мне предложить не можешь». «Уверен?» «Уверен. А если я тебя сейчас удивлю?»